«Он жив?» — раздался сзади голос Элен. Луиза не обернулась, но на асфальте увидела тени. Элен, обнимающую за плечи плачущую дочь, и Розали, жавшуюся к правой ноге Элен. «Он спас Натали жизнь. Я даже не заметила, откуда он появился. Пожалуйста, Луиза, скажи, что он ж...» Затем тени сместились, когда Элен перешла на место, откуда могла видеть Ральфа, и тогда она, прижав к себе голову Натали, зарыдала. Луиза склонилась еще ближе к Ральфу, гладя его по щеке, желая сказать ему, что она тоже собиралась пойти с ним. Она действительно этого хотела, да, но он оказался слишком проворным. В самом конце он опередил ее. «Люблю тебя, милая», — сказал Ральф, потянувшись вперед и тоже погладив ее по щеке. Он попытался поднять и левую руку, но не смог. Луиза целовала его ладонь, шепча: «Я тоже люблю тебя, Ральф, всегда любила, очень. Я должен был так поступить, понимаешь?» «Да». Луиза не знала, понимает ли и поймет ли когда-нибудь. Но она знала, что он умирает. «Да, понимаю». Ральф хрипло вздохнул. Сладковатый запах ацетона снова обволок лицо Луизы. И улыбнулся. «Миссис Чес, я хотел сказать, миссис Робертс». Это, задыхаясь, произнес Питер. «С мистером Робертсом все в порядке? Пожалуйста, скажите, что я не поранил его». «Уходи, Пит», — не оборачиваясь, ответила Луиза. «С Ральфом все хорошо. Он просто немного порвал брюки и рубашку. Правда, Ральф?» «Да», — ответил он. «Еще бы. Тебе следует хорошенько выдрать». Ральф, замолчав, перевел взгляд в точку слева от Луизы. Там никого не было, но Ральф все равно улыбнулся. «Лахесис», — произнес он. Он протянул дрожащую окровавленную руку, и, как увидели Луиза, Элен и Питер Салливан, та дважды поднялась и опустилась. Взгляд Ральфа вновь сместился, на этот раз вправо, он заговорил угасающим голосом. «Приветствую тебя, Клуто, а теперь помните, это не больно. Правильно?» Казалось, Ральф прислушивается. Затем он улыбнулся. «Да», — прошептал он, — «пожимать при малейшей возможности». Рука Ральфа вновь поднялась, а затем опустилась на грудь. Взгляд его выцветших голубых глаз остановился на Луизе. «Послушай», — с огромным трудом произнес Ральф, — «каждый день просыпаться рядом с тобой было все равно, что просыпаться молодым и видеть все заново». Он вновь попытался погладить ее по щеке, но не смог. «Каждый день, Луиза». «Я чувствовала то же самое, Ральф. Я просыпалась совсем юной». «Луиза?» «Да». «Постукивание», — сказал он. Ральф сглотнул, затем с огромным трудом повторил. «Постукивание». «Какое постукивание?» «Неважно. Оно прекратилось», — ответил он и радостно улыбнулся. Затем Ральф тоже остановился. Клуто и Лахесис смотрели на Луизу, рыдающую над мертвым мужем, распростершимся на мостовой. В одной руке Клуто держал ножницы, в вторую поднес к глазам и удивленно взглянул на нее. Ладонь светилась, переливаясь цветом ауры Ральфа. «Клото, он здесь, внутри. Как замечательно!» Лахесис тоже поднял правую руку, выглядевшую так, словно поверх привычной золотисто-зеленой ауры была надета голубая варежка. Лахесис. «Да, он был замечательным человеком». Клото. «Может, отдадим его ей?» Лахесис. «А ты можешь?» Клото. «Существует только один способ проверить». Они приблизились к Луизе. Каждый приложил к лицу женщины ладонь, пожатую Ральфу. «Мама!» — крикнула Натали Дипна. От волнения она вновь сбилась на детский лепет. «Кто эти маленькие дяди? Почему они трогают лисы?» «Шш, милая!» — ответила Элен, снова прижимая к себе голову дочери. Рядом с Луизой Робертс не было мужчин, ни маленьких, ни высоких, вообще никаких. Она в одиночестве склонилась над мужчиной, который спас жизнь ее дочери. Неожиданно Луиза взглянула вверх, широко открыв от удивления глаза, забыв о печали, когда величественное ощущение легкого голубого света, спокойствия и мира наполнило ее, на мгновение Гарри Сабиню исчезло. Луиза очутилась в темном месте, благоухающем сладкими ароматами сена и коров, в темном месте, пронзаемом струйками сверкающего света. Луиза никогда не забудет той невыразимой радости, испытанной ею в этот момент, и уверенности, что она видит вселенную, которую показывал ей Ральф. Вселенную, в которой вслед за темнотой появляется ослепительный, великолепный свет. Разве не видит она этот свет сквозь щели? «Сможете ли вы когда-нибудь простить меня?» — всхлипывал Питер. «Нет, не прощения, Боже мой!» «Думаю, я смогу простить тебя», — спокойно ответила Луиза. Она провела рукой по лицу Ральфа, закрывая ему глаза, а затем, положив его голову себе на колени, стала ждать прибытия полиции. Луизе Ральф казался просто спящим. Она заметила, что длинный белый шрам на его правой руке исчез. 10 сентября 1990 года, 10 ноября 1993 года. Конец озвученной книги. Читал Биг Баг.